На черепе у паукообразной твари, словно удочка, торчала антенна с шаровой молнией на навершии. Этот сгусток энергии мерцал яркой лампочкой, выпуская смертоносные разряды по преследователям жабы-паука. Василий с рассеченным лбом правил воздушной плитой, попеременно впечатывая в химеру огненные шары. Толку от этого было мало, но так он хотя бы пытался оттянуть внимание монстра на себя. За Корюшкиным энергетическими скрепами к их ковру самолету был привязан Никита. Богатырь лежал без сознания, но молот из руки не выпустил. С него стекала кровь, человеческая. На второй плите балом правил Радомир. За ним стояла Лира и усердно работала луком. Град стрел сыпался на чудовище, но это тоже было бесполезно. Щит зверюги на порядок превосходил все те, что я видел. Лев лежал под ногами красавицы и держался за окровавленный бок. На его лице читалась невыносимая мука. Да уж, вот тебе и длань императора. Сейчас эти ребята не казались мне такими грозными, как рисовала их молва. Чудовище стремительно приближалось, и у меня было, чем его встретить. 8 накачанных под завязку звезд смерти, это не шутки. Будь ты хоть трижды королем или монархом, мои плетения ракетными снарядами устремились в тушу монстра. Первые 2 с легкостью пробили защиту твари, остальные 6 беспощадно вонзились в ее брюхо. Паучья жаба протяжно взвыла, рухнула на снег и всей своей немалой массой заскользила в мою сторону. Морда чудища остановилась в нескольких дюймах от меня, и я, не удержавшись от искушения, поставил свою ногу на ее нос. Мои звездочки превратили брюхо зверя в кровавую кашу. Это была безоговорочная победа. Крылья монстра еще подрагивали в предсмертных судорогах, но, в целом, этот король был повержен. Бегом, оттащим ребят в укрытие. Приземлившись на поляну, стал сыпать приказами Василий. Я не был против. Мы всем миром отволокли Льва и Никиту в наш импровизированный бункер. На парней нельзя было смотреть без боли. У гиганта на всю грудь олел страшный ожог. У Горского на боку пламенела рваная рана, из которой сочилась кровь. Он тоже потерял сознание. Лира с мрачной молчаливостью смазала целебной мазью увечья друзей, заштопала глубокие порезы и перебинтовала каждого. Она осталась с ними на дежурстве, а мы отправились наверх. «Теперь я не сомневаюсь, что ты лично одолел Симаргла», вытирая кровь со лба, сказал мне командир. Он, слегка покачиваясь из стороны в сторону, будто пьяный, подошел к поверженной твари и занес над ней черный обсидиановый клинок. Спустя несколько минут он вытащил на свет невероятно красивый кристалл, который светился дымчатым серебром. Я еще удивился. Такая красивая вещь находилась в столь уродливом создании. Радомир молча взмыл в небо на воздушной плите и занял свой пост. Удивительно. Но в этот раз на его лице не было и слезинки. Само сосредоточие. Кристалл у короля. Вертя в руке небесный камень, заговорил Василий. Не каждая длань справится с такой тварью. Только самая опытная. Я уже понимал, к чему клонит Корюшкин, но молчал. Мне хотелось послушать, какие он сделает выводы. Первокурсник одолел сперва вожака, а теперь и короля. С этими словами Василий повернулся ко мне и пронзил острым взглядом. «Кто ты на самом деле, Глеб Юрьевич? Ваш ангел-хранитель?» Пожал я плечами. «Для ангела ты слишком кровожаден», усмехнулся командир. 8 звезд смерти за раз. Я таких виртуозных плетений даже у осиливших путь не встречал. Просто воздух здесь больно хороший. Я вздохнул полной грудью и посмотрел на небо. Сила разлита буквально повсюду. А это заклинание я подсмотрел у самого Симаргла, когда с ним бился. Я просто немного его доработал. Ты ведь в курсе, что я буду вынужден доложить о твоих успехах императору? В курсе. И все понимаю. Хотите меня завербовать? Улыбнулся я. Не исключено. Быть может, я соглашусь на ваше щедрое предложение. Но пока нам нужно вернуться обратно живыми. Ты прав. Кивнул Василий. Давай разделаем тушу и приготовим жаркое. Это мясо пригодится нашим ребятам. Я брезгливо скривился, рассматривая паучью жабу переростка. Я слышал, что мясо лягушек по вкусу очень напоминает куриное. Усмехнулся Корюшкин. Вот и проверим. Мы принялись за разделку. Мне вновь удалось незаметно наполнить кровью монстра небольшой пузырек. Радовало то, что волкоподобные существа, которые напали на нас до этого, обладали схожей стихией с их королем. Я находил это большим везением, ведь фактически у меня появились разноуровневые, но идентичные друг другу материалы для исследований. Покончив с монстром, мы вернулись в бункер. Закинув добытые ингредиенты к остальным, Василий отправился готовить мясо. «Скажи мне, Глеб, где ты добыл столько энергии, что хватило на 8 заклинаний такого уровня?» спросил Корюшкин, бросая мясо на походную сковороду. Попытался помедитировать и обнаружил аномальное скопление энергии. Решил, что грех упускать шанс усилиться. Пожав плечами, я сполз по стене на пол. Давненько так не уставал. Да, энергии в лесу и вправду много. Не буду спрашивать, каким образом тебе удалось собрать ее в таких количествах, но почему ты решил делать плетение запретного боевого заклинания? А вот этот вопрос Василия был не в бровь, а в глаз. Запретное заклинание. Вряд ли мое незнание освободит от ответственности, но будь что будет. До ваших слов я понятия не имел, что оно запретное, впредь буду иметь в виду. А выбрал я его лишь потому, что оно оказалось самое энергозатратное из всех, что я знаю. Что значит самое энергозатратное? Зачем ты вообще тренировался с боевым заклинанием, если есть исследовательские? Повысил голос командир. Это что за зверь? Чему тебя вообще учили в академии? Тому же, чему и всех. Я, между прочим, лучший на курсе, да еще и экстернат окончил. Неудивительно, при таком-то уровне обучения, не знать, что такое исследовательские заклинания, покачал мужчина головой. Значит, слушай, исследовательские заклинания позволяют тебе познавать мир с помощью магии. Яркий пример, воздушная платформа, на которой мы сюда прибыли. Она не обладает огневой мощью, но позволяет магу выполнять множество не менее важных функций, начиная от перемещения и заканчивая разведкой. Сила огня, конечно, худший из возможных вариантов для такого типа заклинаний, но парочка полезных найдется. Например, путеводный свет. С помощью него производится освещение множества городов, в том числе нашего ордена в горе. Заклинания исследовательского типа не нуждаются в постоянном контроле заклинателя. Достаточно влить в него энергию, и оно продолжит функционировать до тех пор, пока вложенные силы не закончатся. Интересно, а какие есть еще исследовательские заклинания? Поинтересовался я у просветителя. Я, если честно, не силен в них. Все-таки, мое основное направление – боевая магия. Почитай в библиотеке ордена, допуск тебе выдадут. А сейчас можешь попробовать плетение познания огня. Оно почти никем не используется, так как абсолютно бесполезное. Но в твоем случае то, что нужно. Смотри за мной. Один раз покажу, а как закончу с готовкой, объясню все плетения, чтобы ты смог повторить. Тело Василия покрылось огнем, но не снаружи, а внутри. Тот не выпускал огненный покров за пределы кожи, потому внешне это действие было абсолютно незаметным. Затем чистая сила, без примеси огня, стала просачиваться через каждую пору, окутав мужчину в своеобразное паровое облако. Как тебе представление? Отменив подачу энергии в заклинание, Корюшкин с улыбкой уставился на меня. То, что нужно. Спасибо. Вскочив на ноги, я выбежал из бункера. Но я же еще не объяснил, как его создавать, донеслось мне в спину. Оказавшись снаружи, я сразу принялся за медитацию. Повторив манипуляции Василия, я покрыл тонким слоем дара свое тело и принялся накачивать себя окружающей энергией. Пар, получившийся в итоге, потихоньку заполнил все окружающее пространство. Это была неплохая маскировка. Я бы еще долго возился с новой способностью, если бы не Лира. Вставай, убийца королей. Ребятушки пришли в себя. Кушай, и отправляемся обратно. Лев и Никита в самом деле очнулись и пытались запихнуть в себя побольше мяса. Жаркое, как и всегда, оказалось невероятно питательным. Вот только у меня налицо была явная передозировка энергии, организм испытал большой стресс. Требовалось время на восстановление. Собрав все пожитки и добытое добро, мы погрузили их на воздушные платформы. Обратный путь занял намного больше времени, так что вернулись лишь ближе к ночи. Хоть мы и провели в лесу зверей всего лишь один день, я смог значительно усилиться. Часть из невероятно большого потока энергии была мной направлена на силу монарха. Это позволило, наконец, развить первую способность до второй грани. Я овладел пространственным убежищем. Мое хранилище увеличилось в объеме, и кристалл Лсимергала перестал быть одиноким. К нему в гости отправились все добытые склянки с кровью монстров и оставшиеся зелья, что по итогу мне не пригодились. Все остальные способности тоже не остались обделенными, но не более того. Уровень каждой повысить мне не удалось. Мы приземлились прямо напротив ворот, вызвав оживление среди охраны. Дружно двинулись в крепость. Пройдя внутрь, я заметил возникшее вокруг напряжение. Элитный отряд Блани Императора вернулся с двумя ранеными соратниками после всего одного дня, проведенного в лесу. Нерадостное известие для рядовых членов школы, еще раз доказывающее, что загадочная чаща – невероятно опасное место. Миновав территорию школы, мы оказались в скальном граде. Лев, Никита, бегом в лазарет, пусть вас осмотрит врач. Радомир, проводи их. Лира и Глеб, за мной, сдадим добычу. Раздавая указания, Корюшкин двинулся вглубь плотной пещерной застройки. Махнув товарищем на прощание рукой, я отправился вслед за Василием. Лира устало шагала рядом и не донимала меня своими приставаниями. Пройдя весь город насквозь, мы нырнули в один из многих туннелей, уходящих вглубь горной гряды. Опустившись на несколько ярусов ниже, мы оказались напротив широкой металлической двери. По бокам от нее расположилась пятерка воинов, бросившая ненадолго в нашу сторону ленивые взгляды и вернувшаяся обратно к своим скучным занятиям. За дверью оказалось просторное помещение с огромными железными столами и удобными диванами. Плюхнувшись на один из них, командир откинул голову назад, будто уснул. Об обратном говорила только ус, слетевшая с его губ в направлении следующей двери. «Садись, Глебушка. Время позднее, надо немного подождать». Лира, плюхнувшаяся на диван, похлопала себя по коленкам. «Конечно, я сел рядом с Василием, проигнорировав приглашение бестии». Надув губки, девушка отвернулась. Вопреки моим ожиданиям, через 5 минут дверь раскрылась, явив нашему вниманию дородного мужчину средних лет. «Василий, ты время видел? Не даешь ты людям отдыхать, а в моем возрасте это жизненно необходимо», — заворчал незнакомец. «Федя, не бурчи, у нас был очень сложный день, так что принимай добычу, и мы пойдем. Меня дома жена ждет, и опаздывать я очень не хочу». Ей уже, наверняка, доложили о моем прибытии. Тень страха пробежала в глазах грозного командира. «Ха-ха, ты прав, тогда не будем задерживаться. Что у тебя там?» Посмотрев на нас, Василий дернул подбородком в сторону приемщика. Дружно подхватив добытое в бою с монстрами добро, мы с Лирой принялись выкладывать его на специальные столы. Глаза Федора алчно блеснули, когда мы на свет выудили кристалл у поверженного короля. Старик присвистнул. «Ничего себе, все-таки удачная охота выдалась». «Да, да», — странно взглянув на меня, ответила Лира. «Мы еще легко отделались». Федор хмыкнул и положил камень короля в специальную металлическую шкатулку, сплошь усыпанную неизвестными мне рунами. Остальные кристаллы он просто сгреб рукой в кучу и ссыпал их в большой ларец попроще. «Деньги переведут тебе на счет, Василий, а ты уже сам их распределишь между командой», — затараторил старик. «Завидую я тебе, столько золотых, можно и на пенсию выйти». «Кто же меня отпустит?» — поднявшись с дивана, скривился Василий. «Я принадлежу императору, да и семью нужно кормить». «Это да», — согласился Федор и покосился в мою сторону. «Ну, может, смену себе подготовишь, и тебя отпустит на вольные берега». «Ладно, бывай, старый», — решил прекратить беседу Василий и заспешил на выход. Мы последовали за ним, оставив старика в гордом одиночестве. «Я свободен, меня беспокоила судьба Бильского, а потому мне хотелось поскорее свалить из-под опеки Длани». «Никто не свободен в этом мире, парень», — угрюмо выдал философскую мысль Василий, — «но можешь идти». «Пока что», — махнув рукой на прощание, я пулей вылетел из пещерного города. Мне хотелось поскорее отыскать Артура. Спустя несколько минут мне повезло, и я напоролся на праздно шатающуюся группу из охотников, прикрепленных к школе. «Люди добрые, где тут карцеры для провинившихся?» — обратился я к четверке. «Какой?» — то смуглый парень с гусарскими усами внимательно посмотрел на меня и поинтересовался. «А тебе зачем? На воле плохо дышится». Его спутники засмеялись, находя все это забавным, а я лишь от злости сжал кулаки. «Я только-только вернулся с охоты», — сказал я, будто бы объяснял очевидные вещи несмышленному ребенку, — «и у меня паршивое настроение. Но я повторю еще один раз, где карцеры?» «Сразу бы сказал, что с охоты», — в примирительном жесте поднял руки гусар. «Беги на юг, перед кампусом сверни направо, дальше, по прямой. Там увидишь казарму, за ней в скале вырублены гробики». Сразу нельзя было так ответить, я с укором глянул на парней и бросился на поиски. Покружив и попетляв по незнакомой территории, я вышел к черной скале, в основании которой были вмонтированы люки. Как раз один такой сейчас открывала пара крепких мужчин в черных шубах. «Кого вытаскиваете?» — спросил я крепышей. «Новенького», — проворчал один из них. Мальчишка знатно накосячил. Поднял руку на старшего товарища, осудил приказы вышестоящих. «Ясно». Люк открылся, и мужчины вытащили наружу Бильского, грязного, вонючего и почти что голого. Он дрожал всем телом. На графа было жалко смотреть. Единственное, что во всем его облике сохранило достоинство, так это взгляд. В нем пылал огонь ярости и невероятная тяга к жизни. Я подошел к Артуру и молча подхватил его под плечо. Так мы и пошли в сторону казармы. Молча. Все было понятно без слов. Спустя несколько мучительно долгих минут мы оказались внутри здания. Я отправил друга в душ, а сам сел на лавку в главном зале. Нужно было у кого-нибудь спросить еды, да только, видно, все бойцы сейчас тренировались на плацу. Прошло немного времени, и граф пьяной походкой вышел из прачечной. Он переоделся во все чистое, но бледное лицо, впалые щеки, потрескавшиеся губы никуда не делись. Привидения и то выглядели живее. «Ты посиди тут, а я схожу за едой», — сказал я ему, но в этот момент дверь резко распахнулась и на пороге появились те охотники, что указали мне дорогу. «Какой посиди?» — растягивая слова, спросил меня гусар. «У нас с ним дуэль назначена. На это время как раз». Я с непониманием уставился на друга. «Все так, Глеб, еда подождет. Сейчас я этому ублюдку начищу морду. Ой-ой, какие мы грозные!» Передразнивая слова Бельского, засмеялся джигит. «Но на всякий случай даю тебе шанс отказаться от поединка. Пошел ты, мразь!» — рявкнул Артур и направился в сторону столпившихся у входа. «Просто сделаем это». «Отлично!» — ударил в ладоши джигит. «Тогда через 10 минут жду тебя на круге». Охотники вышли на улицу и громко хлопнули дверью. Как-то это было по-женски. «Дружище, я что-то не понял. Какая к черту дуэль в таком состоянии?» — поинтересовался я у друга. «Ты на ногах-то еле стоишь. Это дело чести, Глеб», — набрасывая на плечи теплую шубу, выдал граф. «Этих тварей, кроме меня, никто не накажет. Ну, раз нянька тебе не нужна, в секунданты хоть возьмешь?» «Конечно, ты мне должен», — улыбнулся Бельский и вышел на мороз. Я последовал за ним. Погода хмурилась, снег валил хлопьями, ветер нарастал, начиналась метель. Через несколько минут мы оказались на местной арене. Только это теперь была предназначена исключительно для людей. Как раз сейчас проходил бой между бородатыми и косматыми мужиками. Они бились на кулаках, и один из них уже подскальзывался на своей крови. На грубо сколоченных трибунах сейчас восседало по меньшей мере сотня учеников и охотников. Все традиционно делали ставки. «Ничего не меняется», — усмехнулся Артур. «На кого ставить будешь? Тебе правду или сладкую ложь?» «Понятно. Но я рад, что ты со мной. Может, поделиться с тобой энергией? Я могу проделывать такие фокусы», — предложил я другу. «Нет, я хочу все сделать сам. Это моя битва». «Понимаю». Меня радовало, как Бельский относился ко всему происходящему. Он стал значительно сильнее. Наконец-то, он обрел стержень. Нашу беседу прервал разъяренный рев толпы. Дуэлянты в кругу закончили, и какие-то молодчики подхватили окровавленного проигравшего бойца и понесли в лазарет. «Ну что, готов покалечиться, дух?» — прокричал нам с противоположной стороны арены джигит. Бельский снял шубу и вручил ее мне, а затем спрыгнул в круг. Он похрустел пальцами и размял шею. «Ты не представляешь, как сильно я ждал этого момента, урод!» — оскалился граф. «Как биться будем? Для такого, как ты, мне хватит и кулаков!» — спрыгнув на снег арены, усмехнулся джигит. «Будем драться до тех пор, пока один из нас не сдастся или не потеряет сознание». Я последовал за ними. Мне было интересно, как все обернется. К тому же, мой запас зелий вполне мог пригодиться после этого боя. Я был абсолютно уверен, что после схватки мне придется выхаживать Артура. Дуэлянты заняли свои позиции и ждали только отмашки со стороны своих секундантов. У джигита им был рослый парень, которого с арены все кликали малышом. Мы переглянулись с ним и одновременно махнули рукой. Поединок начался. Глава 8. Артур смотрел в глаза своему заклятому врагу и был по-настоящему счастлив. Со стороны трибун доносились подбадривающие крики его призыва. За спиной стоял его друг, и все новички, несмотря ни на что, желали реванша. Бельский наконец-то почувствовал себя цельным, оформившимся мужчиной. Он знал, что ему не победить. Но как же это было круто. Быть кем-то, а не набором статусных примочек, быть самим собой, а не иждивенцем у своей родословной. Не желая оттягивать неминуемое, юный граф первым двинулся на противника. Как и ожидалось, джигит не воспринял его всерьез. Высохший и бледный человек, еле стоящий на ногах, так себе угроза. Сутки, проведенные в ледяном карцере, сильно сказались на его физическом состоянии. Но тем удивительнее было видеть, как кулак Бельского вылетел в направлении обидчика со скоростью выпущенной стрелы. Он даже сам слегка удивился. Не ожидавший такой прыти от юного графа, Джигит чуть не пропустил прямой в челюсть, но, все-таки, матерый мужчина являлся опытным охотником и бойцом, а потому, уйдя в бок, он контратаковал четким хуком. От столь мощного удара Артур осел на земь, пытаясь прийти в себя. В глазах все плыло. «И это все, на что ты способен, деревянный!» — закричал кавказец, накручивая себя еще больше. Покрутив головой из стороны в сторону, Артур начал подниматься. Покачиваясь, он кое-как смог принять вертикальное положение и поднял кулаки на уровень груди. Бельский и не собирался сдаваться. На него посыпались жестокие и хлесткие удары. Уйдя в глухую оборону, он принялся, шаг за шагом, пятиться к ограждению. Наконец, он уперся спиной в холодную стену. Больше отступать было некуда. Почувствовав новую точку опоры, Артур принялся точечно выцеливать печень и челюсть оппонента. Один за другим слабые удары достигали своей цели. Дело начало сдвигаться с мертвой точки. Правда, цена. На его лице не было живого места. Из-под ноздрей сломанного носа текли ручейки крови. Барабанные перепонки лопнули от невероятного давления, глаза заплыли. Он был лишен почти всех органов чувств и ориентировался на тяжелые удары соперника, что сыпались на него нескончаемым потоком. «Сдавайся уже, я же тебя прибью ненароком», — заорал кавказец, влепив локтем в солнечное сплетение Артуру. Юный граф согнулся пополам от боли, но все было бесполезно, Бельский его все равно не слышал. Но инстинкты хищника брали тело под свой контроль, и сейчас они говорили ему лишь одно — борись изо всех сил. Отметив, что противник замешкался, Артур резко выпрямился и впечатал мощный апперкот в челюсть Джигита. В этот удар пришлось вложить все оставшиеся силы. Рухнувший на земь горец по-настоящему рассвирепел, не столько от удара, сколько от свиста трибун. Еще бы, еле стоящий на ногах новичок смог опрокинуть матерого деда. Такого унижения охотник давно не испытывал. Рывком поднявшись на ноги, Джигит набросился на Бельского, вколачивая в него удар за ударом. Спустя несколько минут бесконечного избиения, кавказец немного успокоился. За все это время ему в ответ не прилетело ни единого удара. Остановив кулак в миллиметре от подбородка Артура, горец внимательно вгляделся в глаза новичка и не увидел ничего, кроме потухшего взгляда. Он уже давно был без сознания, но все еще стоял на ногах, опираясь спиной о край арены. Дождавшись окончания дуэли, я спрыгнул на арену. Подойдя к застывшему другу, я положил руку ему на плечо. «Молодец, Артур, этот бой ты выиграл, но не у противника, а у самого себя. Ты, несмотря ни на что, не сдался, не показал слабину. Это заложит основу под формирующийся стержень воина. Поражение в состязании не играло никакой роли, ведь битвы ждут нас на протяжении всего полотна жизни, и не все они будут проходить на ристалищах. Важно лишь победить самого себя, сделать так, чтобы, оглядываясь назад, ты не испытывал к себе стыда или отвращения. Твой друг достойно бился», — проговорил Джигит. «Знаю», — согласился я, не оборачиваясь. «Но он еще не прошел необходимый путь ученика. Впереди будет только тяжелее». «Знаю». «Хорошо, если так», — хмыкнул кавказец. «Отведешь его в лазарет, он тут недалеко, ребята покажут путь». «Да». Аккуратно взвалив тушу друга себе на плечо, я направился в сторону указанного здания. В провожатые мне вызвался коротышка, за всю дорогу не проронивший ни слова. Зайдя внутрь, я оказался в типичном больничном помещении. Медсестра, вмиг оказавшаяся рядом, показала на свободную койку, куда был уложен Артур. Заверив меня, что с пациентом все будет в порядке, она тут же принялась за дело. Я вручил ей несколько склянок с зельем энергии. Покинув лазарет, я ненадолго остановился и посмотрел на небо. Этот путь другу предстоит пройти в одиночку. Ему нужно было испытать самого себя и понять, кем он хочет быть, охотником или добычей. Прочистив мысли, я вернулся в расположение отряда. Усталость начинала давать о себе знать. Дергая за ручку двери, я мечтал лишь об одном – теплом душе и мягкой кроватке. Как же я ошибался? Комната превратилась в логово паука-психопата. Паутина была везде. Закрыв за собой дверь, я сел на пол. Заметив арахнида, свисающего на одной из нитей, я лишь усмехнулся. Это была война без победителей. Кинув взгляд в сторону, я увидел наволочку, которой недавно обмотал шкатулку с зельями. Ларчик блестел в паутине, но был надежно закрыт. Маленький гаденыш явно пытался его вскрыть, но безуспешно. «Мелкий, давай мир, а? Обещаю, что не буду выгонять тебя на улицу, выбирай себе свой угол. Но только убери это добро». Паутина вдруг зашевелилась, и перед моим лицом возникла тушка мелкого проказника. Глядя на меня, тот показал лапками на шкатулку, потом, на свои жвала, будто бы прося зелье. А если... Я выудил из-под пространственного хранилища пузырек и помахал им перед мордочкой паука. Тот яростно принялся трясти головой. Водила, вручив тому зелье, я принялся наблюдать, как тот ловко открыл крышку и стал поглощать содержимое. Малец даже пустую склянку вернул. С благодарностью кивнув на прощание, арахнит исчез, как и вся паутина вокруг. Эрас, и чистота. Лишь в дальнем углу осталась небольшая часть белесой сетки, на которой посапывало мохнатое тельце попрошайки. Интересные дела тут происходят. Но плевать, потом разберусь. Приняв горячий душ, я рухнул в кровати и забылся крепким сном. Мне ничего не снилось, а проснулся я от рева дракона. Резко вскочив с кровати, я оглянулся. Вроде все было чисто, но тут рев повторился. Правда, не дракона, а моего голодного желудка. Да уж, довел я себя. Решив первым делом покончить с мыльно-рыльными процедурами, я направился в душ. Искупавшись и приведя себя в порядок, я отправился в гостиную, где уже был накрыт стол, за которым сидела дружная компания. «Ну ты и спать, стажер!» Помахал мне куриной ногой здоровяк, замотанный в бинты, словно мумия. «Мы с Василием уже подумали, что ты сдох от пережитого страха в лесу. Бу-га-га, Глеб, доброго вам утра, присаживайтесь. Извините, но мы не знали, когда вы проснетесь и начали без вас. Будить же после столь непростой ночи посчитали излишне невежливым». Лев, ненадолго прервавшийся от нарезки мяса, скривил лицо, случайно двинувшись телом. Из-под шикарного халата ненадолго промелькнул забинтованный бок. «Рад, что вы идете на поправку». Улыбнулся я и присел на свободный стул. Лира тут же на правах единственной девушки в нашем коллективе принялась меня обхаживать. Красавица положила мне в тазик несколько жирных стейков, придвинула соус и большую плошку вареной картошки с зеленью. «Налетай, герой, ты заслужил», — ударил кулаком по столу Никита. Он хотел было засмеяться, но сдержал себя. «Уверен, болело у него все. Ты молодец», — похвалил меня Радомир. Его красные от слез глаза заблестели. «Ты выжил, но я все равно поставил за тебя свечку. Надеюсь, в правильное место», — усмехнулся я, оперативно работая вилкой и ножом. «Не сомневайся. И как ты только смог уложить эту зверюгу?» Никита с завистью и восхищением поглядывал в мою сторону, доедая очередное ведро с жареной курятиной. «Повезло». «Ага», — хмыкнул Лев. «Отстаньте вы от него, это невежливо», — возмутилась Лира и, заговорщически наклонившись ко мне, томным голосом произнесла: «Если что, Глебушка, можешь шепнуть мне на ушко, как ты так легко смог одолеть короля?» «Возбуждает?» — ухмыльнувшись, поинтересовался я у красавицы. Ее декольте находилось в опасной близости от моего носа. «Это слабо сказано», — промурлыкала девушка. «Вынужден огорчить. Эту тайну я заберу с собой в могилу». Лира разочарованно надула губки и отвернулась. В этот момент двери особняка распахнулись, и на пороге показался Василий. Он был облачен в черную рубаху с широким рукавом. Кожаные штаны с серебряной окантовкой по краям обтягивали его сильные ноги. Морщины на его лице сделались глубже, а синяки под глазами стали темнее. «Ты хоть поспал?» — вместо приветствия спросил Лев командира. «И чего ты сегодня такой нарядный? Меня перещеголять хочешь?» «Ай!» — махнул рукой Корюшкин и с облегчением плюхнулся на кресло, что стояло во главе стола. «Не спал всю ночь, жене помогал с детьми, а нарядный потому, что клиент сегодня приедет за кристаллом жабы». «О, как!» — удивился я. «А мы разве не отдали его приемщику? Неужели охотники должны быть на встрече? При контрактах такого характера охотники всегда присутствуют во время сделки», — скривился Василий, наливая себе в стакан апельсиновый сок. «Специалист по соответствию во время диагностики кристалла и его будущего обладателя может задавать уточняющие вопросы тем, кто добыл силу монстра. Интересно, а что с вознаграждением?» — задал я резонный вопрос. «Мы тут с ребятами посовещались, пока ты спал», — загадочно улыбнулся Василий, — «и решили увеличить твою долю до 25 тысяч. Это против правил, но глава ордена дал мне добро, так что поздравляю. Куда переводить деньги?» «КХМ», — задумался я. «Только не говори, что у тебя еще не открыт электронный счет в банке», — заверещал Радомир. «Ты из какой деревни?» «Это плохо», — резюмировал Василий. Деньги я могу перевести только на твой личный счет. Одну минуту. Меня осенила замечательная мысль. Я достал телефон и набрал Седова. Спустя 3 гудка тот взял трубку. Глеб Юрьевич, я уж думал, вы совсем забыли про старика. Александр Николаевич, что вы? Решил я подыграть манере собеседника. К тому же 5 пар глаз внимательно за мной следили. Как вы могли обо мне такое подумать? Ведь мы давно связаны с вами нерушимой нитью дружбы. Догадавшись, о какой нити идет речь, Седой сразу напрягся. Это чувствовалось по его голосу. Глеб Юрьевич, все в порядке. Все просто замечательно. Вы хотели что-то конкретное, или просто интересуетесь моими делами? На самом деле у меня возникла небольшая проблема. Но я уверен, вы с легкостью сможете ее решить. Мне нужен счет в банке, оформленный на мое имя. Сегодня. Плевое дело, дражайший друг. Скиньте мне ваши паспортные данные, и через 2 часа все будет готово в лучшем виде. Я сразу же пришлю реквизиты. Что бы я без вас делал, милейший, поблагодарил я своего зама. Полно вам льстить, Глеб Юрьевич. Я уверен, человек таких талантов смог бы в случае чего и свой банк создать. Я подумаю над этим. Улыбка растянулась на моем лице. Намек был понят. Мы еще обменялись 2 дежурных фраз на прощание и, считай, одновременно повесили трубку. Хорошие у тебя друзья, Глеб. Залпом осушив стакан сока, подытожил Василий. С иными дружбу не вожу. Ну, раз мы все решили по поводу оплаты, то продолжим трапезу, а после двинем в штаб. Корюшкин сверился с часами. Клиент как раз 40 минут прибудет. Не сказать, что я был очень рад этому. Мне хотелось остаться дома, помедитировать, поработать над своей энергетической структурой. Но со своим уставом в чужой монастырь, как говорится, не лезут. Когда мы прибыли в штаб, мыслями я был в своей комнате и надеялся, что паук в этот раз ничего не учудит. Всю команду проводили в странный кабинет. Стены помещения сверкали горным кварцем, а пол светился белым мрамором. Все это напомнило мне сдачу вступительного экзамена в академии. Разве что купили манна не хватало. Все расселись кто где и стали ждать. Клиент и специалист по соответствию безбожно опаздывали. И это раздражало. Я ненавидел тратить время впустую. Чувствую себя идиотом. Вздохнул Никита и обратился к голове льва. Зачем мы здесь? Для чего? Чтобы потешить самолюбие очередного высокопоставленного дворянчика. В сердцах сплюнул Василий. В этот момент дверь в комнату открылась, и на пороге появился статный молодой человек в черном кителе с золотыми пуговицами и эполетами. Ой, невольно воскликнула Лира и прислонила ладонь к губам. Все остальные повскакивали со своих мест, как ошпаренные, и вытянулись в струнку. Ваша милость, сконфузившись, Корюшкин низко поклонился. На его лице читалось явное раскаяние. Ну, что ты, Василий, в самом деле, хватит кланяться. Незнакомец беззлобно усмехнулся и плюхнулся в свободное кресло. Я всего лишь высокопоставленный дворянчик, да и на Алтае воздух совсем другой. Даже не хочется думать о приличиях и этикете. Вся эта богемная, аристократическая велеречивость мне порядком надоела. Мой принц, я и не думал, что заказчиком окажетесь вы, сказал Василий и сел рядом с господином. Да вот, решил немного усилиться. Разглядывая свой маникюр, продолжал улыбаться принц. У нас тут война в скором времени намечается. Англосаксы опять воду мутят. Хочу быть готовым. Я внимательно наблюдал за братом Анастасии и старался не высвечивать, насколько это было возможно. Ну, зачем же вы сами то отправились в такую глушь? Поинтересовался Корюшкин у Годунова. Мы могли отправить кристалл вам через курьерскую службу ордена. К чему такая спешка? Принц перевел на меня многозначительный взгляд, а я понял, что попался. Представите мне вашего нового соратника, я могу и сам. Перехватил я нить беседы и поклонился принцу. Зорин Глеб Юрьевич, ваше высочество, стажер, наслышан, молодой человек, вы простолюдин. Андрей особенно выделил последнее слово и продолжил. Герой Москвы, досрочно окончивший 1-й курс магической академии ради прохождения стажировки в элитнейшем отряде охотников. Насколько мне известно, вы водили знакомство с моей младшей сестрой. Последние слова принца были произнесены как бы невзначай. Вот только я был монархом и прекрасно понимал, что люди знатного положения особенно внимательно следят за каждым своим словом. Тот, кто не соблюдает так называемый словесный этикет, живет непродолжительную жизнь. Но передо мной находился сын императора, которого явно обучали лучшие из лучших. Значит, ответ на данный вопрос нужен был ему не из праздного интереса. Вы совершенно правы, «Ваше Высочество, я имею честь быть знакомым с Анастасией. Она была одним из моих экзаменаторов на вступительных экзаменах в Академии». «Только лишь экзаменатором?» Поджав губы, спросил Андрей. Я просто кивнул в ответ. «Возможно, вы замечали, что она немного приболела. И, может, по доброму знакомству поделились лекарством с ней?» На последних словах принца всю мою фигуру окутало сканирующее заклинание невиданной мощи. Вот и вопрос, ради которого был устроен весь этот цирк. Значит, Анастасия догадалась, кто виновник ее внезапного счастья, и поделилась своими выводами с братом. В случае моего положительного ответа я мог получить покровительство от правящей семьи, но тогда пришлось бы попрощаться с моей драгоценной свободой. А вот если я буду отрицать свою причастность к чудесному исцелению принцессы, возникнут ненужные вопросы. Например, не из корысти ли излечил Годунову, а, может, ты причастен тем или иным образом к ее заболеванию. Как-никак, а первый вариант для меня был более предпочтительным. В нашу первую встречу я заметил небольшую хворь в Анастасии. Мне показалось чудовищным, что она мешает столь доброй девушке жить, и в меру своих скромных сил я оказал свое содействие в исцелении. Вот, значит, как, рассеяв заклинание, улыбнулся принц. В таком случае, после нашего небольшого собрания приглашаю вас на ужин, Глеб. Почту за честь, ваше высочество. Я слегка склонил голову и сел на место. Остальные последовали моему примеру. Дверь в комнату открылась, и внутрь прошел мужчина средних лет, одетый в длинную мантию черного цвета. Его голос скрипел ржавой проволокой. «Господа, прошу прощения за опоздание. В связи с отсутствием многих коллег на меня свалилась огромная куча дел. Не страшно, Семен. В твое отсутствие мы хорошо провели время за беседой». Вальяжно махнул рукой сын императора. «Андрей Николаевич, меня не предупредили. Если бы я знал», — запричитал вошедший. «Выдыхай, все нормально. Но раз ты соизволил нас посетить, то предлагаю перейти сразу к делу». «Да, конечно», — согласился специалист по соответствию. Быстрым шагом подойдя к стене, мужчина нажал на несколько выступов, и посреди комнаты поднялся пьедестал с лежащим на нем кристаллом короля, что мы добыли в прошедшей вылазке. Подойдя к нему, спец протянул руки, не смея коснуться самого минерала. Для окружающих ничего не происходило, ведь они не могли видеть движения магии. А вот для меня открылась довольно интересная картина. Ведь стоящий перед нами был безродным человеком, лишенным всяких магических сил. Глава 9. Нажав ногой на незаметный выступ, Семен активировал какие-то отражатели. Кварцевые стены выстрелили в мужчину потоком чистой силы, которую тот неведомым образом принял на свой кристалл. Спустя мгновение, он направил полученную энергию дальше, в глаза, и принялся внимательно рассматривать сердце жабьего короля. Кристалл двух стихий, воздух и вода, объединены в шаровую молнию. Уровень силы, король, вероятность поглощения, минимальная, наилучшее использование, в качестве атакующего артефакта. Закончив доклад, специалист по соответствию еще раз нажал на выступ, деактивируя отражатели. Данный образец идеально подходит для требований заказчика. Прекрасно. Иного я от вас и не ожидал. Принц повернулся к Василию и крепко пожал ему руку. Запакуйте и передайте моим людям. Последние слова были адресованы специалисту. Всенепременно, ваше высочество. Андрей направился к выходу, довольно улыбаясь. Глеб, не забудь о нашем ужине. Сказал на прощание Годунов и скрылся за дверью. Спустя минуту я с командой последовал его примеру и отправился домой. По пути мы перемыли косточки принцу и обсудили удачную охоту. Василий оставил нас, сославшись на домашние дела. Никита со Львом удалились чуть позже. Им необходимо было показаться лекарю. Так что до особняка дошли в итоге лишь трое. Лира плюхнулась на диван в гостиной. Я сел в кресло напротив и с удовольствием вытянул ноги. Радомир же чем-то зазвенел на кухне. По всей видимости, принялся наводить порядок. «Ну как тебе? Ты ведь никогда не сталкивался со специалистами по соответствию?» С некими нотками превосходства в голосе спросила девушка и продолжила. Всегда удивлялась тому, как точно эти ребята определяют силу кристаллов. Ведь он даже монстра не видел, а стихию угадал с невероятной точностью. И вправду удивительно. Я решил поддержать ее и поинтересовался. А кто они такие? Великие маги? Ведь никто не может видеть окружающую нас магическую силу. Я не знаю. С грустью в голосе ответила Волконская и надула губки. Это очень закрытый орден. Даже не орден, а семьи. В каждом роде высшей аристократии и у могущественных сообществ есть своя семья специалистов. К кто именно является членом такой семьи, секретная информация, и охраняют их не хуже наследников знатных фамилий, ведь они позволяют обнаруживать идеально подходящие кристаллы стихии для членов правящих родов, даруя таким образом своим клиентам невероятную силу. Можно сказать, что наличие в доме специалиста по соответствию является одной из ключевых ступеней для достижения истинного могущества. С этими словами девушка подняла указательный палец вверх и преисполнилась важности. Ясно. Значит, представители школы тоже могут пользоваться их услугами? Школы? Нет. А ордена? Да. Это одна из привилегий, доступная вступившим в наши ряды. В архиве есть немного записей на этот счет. Василий как раз выдал тебе полный доступ к общей секции. Можешь ознакомиться. Спасибо. Прямо сейчас этим и займусь. Поднявшись с дивана, я помахал ручкой Лире и двинулся в путь. Перед походом за знаниями мне захотелось проведать своего друга. Покинув территорию ордена, я направился в сторону лазарета. Я не знал, где находилась сама библиотека, но об этом не беспокоился. Всегда можно спросить дорогу. Завернув за угол очередного строения, я столкнулся с пятеркой учеников школы. «Ты ничего не забыл, пацан?» — громко окликнул меня один из них. «Вы о чем, уважаемый, нарываешься?» Задира поднял кисть правой руки, демонстрируя татуировку в виде стального меча. Остальные подхватили его порыв и ненавязчиво блеснули своими регалиями. «Три щита и меч, все серебряные. Татуировки у вас красивые, этого не отнять. Хотите мастера хорошего посоветовать?» Дружелюбные парни оказались представителями элиты школы. Уверен, скоро их ждало светлое будущее в ордене, но сейчас они явно не понимали, с кем связываются. «Ты, зелень, совсем берега попутал», — возмутился один из охотников, рослый, крепкий, в шапке-ушанке. «Ты должен был остановиться и отдать честь, и проявить уважение. Отдал бы, да чего нет, того нет», — ухмыльнулся я, готовясь к неминуемому. Опять назревал мордобой на пустом месте. «И не зелень я, господа, а особенный практикант. Ты», — заржал другой верзила, бородатый коренастый крепыш. «Не смеши нас, упор лежа принять. Будешь сапоги нам сейчас целовать». «Ну вот, снова, этот фетиш. Но я дал им последний шанс. Предлагаю другой вариант. Вы мне показываете дорогу к библиотеке школы, и мы мирно расходимся по своим делам. Как вам такое решение? Упор, лежа, принять», — заорал самый рослый и двинулся в мою сторону. За ним потянулись остальные. Колдовать было нельзя. За это полагалось исключение, что пока не входило в мои планы. Хрустнув шеей, я принял боевую стойку и поманил противников. «Нет уж, господа, сейчас вы примите упор лежа». Кулак запевал и просвистел в сантиметре от моего лица. Увернуться от такого не составляло для меня никакого труда. Легкой подсечкой я повалил того на задницу и прямым ударом ноги превратил его зубы в кашу. Он закружился по снегу, разбрызгивая на белом полотне алые капли. Делал он это молча, стоически выдерживая шок и боль. Других это не остановило. Не мудрено, ведь каждый из них был охотником, каждый принес клятву братству. Если ввязались в бой, то будут вместе до конца. Бородатый крепыш с разбега подпрыгнул и выставил ноги для удара. Метил он в грудь, но я резко уклонился и отошел в сторону, а затем со всей силы обрушил свой локоть ему на живот. Красивый полет прервался страшным падением. Снег всколыхнулся белой взвесью, а бородач так и не поднялся на ноги. Я попал ему в печень. Остальные заметно трусили, но они смогли задушить страх и напали одновременно. Каждому хватило по удару. Они рухнули, как подкошенные. «Что здесь происходит?» Восклицательные и вопросительные знаки, кто-то рявкнул из-за спины. Я обернулся и увидел перед собой разъяренные глаза мастера, Никанора. Да вот ребята проходили мимо и споткнулись о сугроб. Я нацепил на лицо самую дружелюбную улыбку. «Метель ведь?» Никанор недоверчивым взглядом прожег во мне дыру и обратился к единственному парню, что был в сознании. «Что произошло, Сергей? Иштадкхат наш отштедлал», — прошепелявил рослый. «Он не подчинился нашим прикажам, идиоты», — прорычал Никанор. «Он не в вашей юрисдикции. Это практикант от самого императора». «Так ты не врал». Глаза Сергея округлились так, что я боялся, они у него выпадут из-под век. «Не имею такой привычки», — спокойно ответил я и вновь повернулся к Никанору. «Эх, но устав един для всех». Он тяжело вздохнул. «Вам всем полагается карцер жути. Трое суток. Ну, вот, сходил, проведал друга. Да и библиотека накрылась медным тазом. Почему-то за сорванный ужин с принцем я не переживал. Что ж, Никанор, ведите тогда. Закон есть закон». Вызвав через уст товарищей на место происшествия, Старший охотник повел меня странной тропой на вершину темной горы. Дорога петляла ухабинами и крутостью. Один неверный шаг, и можно было полететь в пропасть. Спустя добрых полчаса мы прибыли на место. То, что снизу нам казалось вершиной, на деле являлось гигантским кратером с глубокими парами. Возле каждого такого углубления стояли часовые охотники. «Тебе туда!» — ткнул пальцем вниз Никанор. «Выбирай свободную нору и ныряй. Вы невероятно великодушны!» — съязвил я и направился к основанию кратера. Легким прыжком я преодолел добрую половину пути. «Стой! За что тебя?» — окликнул меня один из стражей. «Да тут ребята какие-то нервные попались!» Несколько раз на мой кулак прыгнули. Виноват я в самом деле, что он у меня очень твердый. Ясно, хмыкнул незнакомец. Тогда ты по адресу. Прыгай сюда, или тебе помочь. Да нет, любезнейший, я самостоятельный мальчик. С этими словами я подошел к краю бездны и с любопытством посмотрел вниз. Кромешная тьма, холод и завывающий ветер в пустотах. Не самое худшее место, где мне доводилось бывать. «Прыгай!» Грозно насупив брови и сжав алебарду со встроенным кристаллом монстра, прорычал мой надзиратель. «А кормить будут?» «Ага, внизу еще бар есть, караоке и бордель, все включено», — оскалился служивый. «Прекрасно!» — хмыкнул я и спрыгнул в неизвестность. Свободное падение продлилось довольно долго, именно настолько, чтобы в голову постучались панические мысли. «А не разобьюсь ли?» Но, как выяснилось, я зря беспокоился. На дне была установлена воздушная подушка, которая смягчила мое приземление. Она тут же исчезла, но на смену ей пришло неприятное чувство. Активировав око монарха, я с неким отвращением обнаружил, что нахожусь в карцере не один. Полозы, ужи, крысы и скорпионы с пауками набивались ко мне в друзья. В некоторых местах пол был неровный, в этих углублениях стояла ледяная вода. Стены тоже были влажными и холодными. «Ну что ж, думаю, пришло время для хорошей медитации», — вслух сказал я, откидывая ногой в сторону самую наглую змею. Усевшись на единственный валун, что валялся рядом со стеной, я принял позу лотоса. Как только мое дыхание выровнялось, раздался странный хлопок, и пространство дрогнуло. Из ниоткуда материализовался мой старый приятель. Белый двуглазый паук держал в жвалах пачку чипсов. «И ты здесь, старина, за что тебя так?» Паучера выплюнул пачку перед моими ногами и покрутил лапкой у виска, если можно так выразиться. «Долги возвращаешь? Молодец!» Похвалил я питомца и открыл пачку с жареным картофелем. На безрыбье и чипсина, рыба. Членистоногий довольно закивал и тут же исчез. «Ну, хоть скучать не придется». Никанор Иванович постоянно испытывал стресс. Его повышенная чувствительность позволила ему стать неплохим охотником, одним из старших. Его часто брали на разведку, и он практически всегда безошибочно выслеживал дичь. За это некоторые его прозвали локатором, но эта его способность сильно мешала в обычной жизни. Он очень переживал, когда кто-то из его подчиненных дрался. Ему сразу же становилось плохо. Бросало в пот, подкатывала тошнота, кружилась голова. Его очень сильно раздражало носить на лице маску сурового наставника. На деле он был еще тем добряком, но насилие в любых проявлениях никогда не любил. А тут этот Зорин нарисовался, взял и поколотил ребят, хотя те сами не лучше. Дедовщину развели, а теперь пожинают ее плоды. Только еда помогала ему справиться с волнением. Любимые рифленые хрустящие чипсы и шоколадные батончики со сладкой газировкой, только это его спасало. Он сейчас сидел в своей хижине, что находилось неподалеку от учебного кампуса охотников, и с удовольствием вкушал пищу богов. По телевизору шла скучная передача о каких-то шарлатанах, что могли якобы предсказывать будущее. Но Никанору было плевать. Главное, это избавиться от стресса. Его рука потянулась к пачке с чипсами, но ничего не нащупала. Какого? Мужчина вскочил с дивана и стал рыскать по комнате в поисках любимого лакомства. Спустя несколько минут он сдался и решил насладиться хотя бы шоколадными батончиками с газировкой, но и они исчезли. Что за мистика? Почесав затылок, неизвестно кого спросил Никанор. «Что могу сказать, довольно приятное место, тихо, спокойно». Лишь иногда сверху доносились крики, полные ужаса, но это, наверное, ребятам плохие сны снились. Я успел познакомиться со всеми здешними обитателями и смело мог сказать, что мы подружились. Погрузившись в медитацию, время от времени, я здоровался со своими сокамерниками, пытавшимися наладить более близкое знакомство. Особо рьяных отправлял к своему другу, свившему себе гнездо в темном месте. Лишь один раз, в самый первый день, меня отвлекли от отдыха. заявился Василий, кричал что-то про правила ордена, камнями кидался. Но стоило мне намекнуть, что я пожалуюсь его жене на такое бестактное поведение, Корюшкин сразу ретировался. В общем, я прекрасно провел эти 3 дня. Зелье энергии, что я вовремя успел поместить в подпространственный карман, прекрасно дополняли эффективность медитации. Правда, паучок не забывал требовать свою порцию, но он ее честно отрабатывал, каждый раз принося мне разнообразную еду. Таким образом, в спокойной обстановке я довел 3-ю способность монарха до 2-й грани, освоив чертог мудреца. Эта ветка развития была моим главным оружием. Сосредоточившись на валуне, с которого не слезал все это время, я поднял его в воздух вместе с собой. Отлично. Контроль над материей вновь был в моем арсенале. Но все хорошее имело плохую черту. Оно внезапно заканчивалось, как и мой отдых. «Эй, пацан, ты там живой?» — крикнул мне сторожник сверху. «Живее всех живых!» — с досадой в голосе ответил я ему. «Мы сейчас спустимся за тобой, только без глупостей. Мы помочь хотим». «Да не надо, я сам поднимусь». «Секунду». Вскочив с нагретого места, я с удовольствием потянулся и обратился к своему питомцу. «Паучок, ты как, домой сам доберешься или подвезти?» Услышав мой голос, арахнит отрицательно покачал головой и запрыгнул мне на макушку, скрывшись в волосах. Закинув весь оставшийся мусор в виде банок и упаковок из-под чипсов в подпространство, я направил энергию в ноги. Мне не хотелось тратить силы на высокий прыжок, поэтому я решил скакать от стены к стене, пока не вылетел наружу. Отряхнувшись от пыли, я заметил, как на меня смотрят охранники. У всех отвисли челюсти от удивления. Соскучились, мужики, что с лицами? Участливо поинтересовался я у них. «Пацан, ты кто такой?» Собрался с силами, по всей видимости, старший. «Глеб, стажер Длани Императора. Теперь понятно, почему ты такой прыткий. Положенный срок ты отсидел, не смеем больше задерживать». Кивнув, я направился в сторону спуска. Рядом с несколькими парами суетились стражники, вытаскивая узников. Я не удивился, когда ими оказались мои старые знакомые. Только выглядели те, в гроб краши кладут, хотя одного из них вроде как туда и понесли. Жалко, молоденький совсем. Судя по ошарашенным взглядам и дерганным движениям моих недавних знакомых, наказание им далось не так легко. Скорее всего, они потратили всю магическую энергию еще в первый день, отбиваясь от соседей, а дальше для них начался личный бессонный кошмар в полной темноте, без еды и воды. В любом случае, впредь будут думать головой, а то устроили тут дедовщину. Непонятно только, в чем ее смысл. Мне нужно было ознакомиться с местными правилами более подробно. Я надеялся, библиотека откроет глаза на многие вещи. Да и Василий что-то говорил про это. Спустившись с горы, я направился по ранее запланированному маршруту, в лазарет. Вот только моего друга там уже не было, что неудивительно. 3 дня как-никак прошло. Но главное, что Бельский был здоров, о чем мне любезно сообщила медсестра, отметив при этом эффективность моих зелий. Решив, что Артур, не маленький мальчик и дальше разберется сам, я направился в библиотеку. Чтобы не искать себе приключений на одно место, дорогу спросил у все той же медсестры. Успешно пропетляв по территории школы, я добрался до нужного мне строения. Внутри царил приятный полумрак. Напротив входа восседал старик, к которому я сразу и направился. «Добрый день, юноша, назовитесь». Хриплым голосом проговорил библиотекарь. «Добрый день, Зорин Глеб Юрьевич, стажер отряда Длани Императора. Вижу, у вас имеется полный допуск к общей секции и урезанный, к закрытой. Распишитесь здесь и здесь». Старик сунул мне под руку какие-то бумаги. «Да, верно. Теперь правило. На территории библиотеки запрещено применять любые заклинания, за исключением исследовательских. Также необходимо развеять все ранее наложенные. Перед входом в читальный зал стоит подавитель магии. Если при проходе через него тот вдруг активируется, вам будет запрещен доступ в библиотеку навсегда. Если вам все понятно, то добро пожаловать в библиотеку школы зверя. Благодарю». Я двинулся в сторону массивных деревянных дверей. За ними я тут же заприметил барьер, установленный подавителем. Интересная вещь, такого я еще не встречал. Первым делом мне нужно было, наконец-то, ознакомиться с правилами школы. Василий по-любому с меня спросит знания базы, и вся необходимая мне информация хранилась где-то здесь. Попетляв между высоченных шкафов с книгами и свитками, я отыскал нужную секцию. Схватив небольшой томик, состоящий буквально из нескольких пунктов, Я уселся за стол. Я считал, что мне достаточно будет краткой справки для понимания ситуации. Школа зверя. Правила и задачи. Школа зверя – место, где обучаются охоте на монстров. Ученики проходят обучение по программам двух подразделений. Первые – одаренные. Люди с магической силой, занимаются отловом высокоранговых монстров и выполняют частные заказы. Вторые – неодаренные, безродные. Люди, лишенные силы кристалла, зачищают местность от обычных монстров и выступают в качестве прикрытия, беря на себя битву с низкоранговыми монстрами. При успешном поступлении, на кисть правой руки наносит знаки отличия, дополняющиеся по мере успешного продвижения по карьерной лестнице. Безродные считаются щитом земли. Ученик, претендент, успешно сдавший вступительный экзамен. Его татуировка – деревянный щит. Охотник, успешно сдавший теоретический плюс практический экзамен ученик. Регалия – тату в виде стального щита. Защитник, охотник, что провел 10 успешных вылазок в лес, руководя малой группой. Знаки отличия, отметина на руке в виде стального щита с выбранным гербом. Щит мира, даруется лучшим представителем по указу императора. Регалии, тату стального щита с выбранным гербом, окутанным аурой по выбору. Одаренные считаются карающим мечом земли. Ученик, претендент, успешно сдавший вступительный экзамен. Регалии. Татуировка в виде деревянного меча. Охотник, успешно сдавший теоретический плюс практический экзамен ученик. Регалии. Тату в виде стального меча. Карающий, охотник, что провел 10 успешных охот в составе малой группы. Отличительный знак. Стальной меч с выбранным гербом на навершии. Перст длани, успешная охота на высокоранговых монстров от вожака и выше. Даруется указом главы школы. Регалии. Стальной меч с выбранным гербом на навершии. Объятый силой стихии мага, столб, перст, успешно отразивший нескольких крупных волн на всей территории мира, внесший достаточный личный вклад в победу. Регалии. Татуировка приобретает магическую переработку, оставляя лишь порядковый номер столпа, выполненный в виде крови поверженных монстров. Во всем мире насчитывается 8 столпов. Кодекс охотника. Видишь монстра, убивай. Отступать от боя нельзя, какой бы силы монстр перед тобой ни находился. Мы, щит и меч, никто, кроме нас, член ордена, твой брат. Убийства, драки, воровство караются сурово, вплоть до отправки вглубь леса без права возврата. Политика под запретом. Все люди мира находятся под твоей защитой, мирские розни не важны. По первому зову нуждающимся орден оказывает помощь. Судя по прочитанному, татуировки несли в себе немалый смысл. Нужно было напомнить Василию, что у меня нет никакой. А вот по поводу пункта про драки я ничего не понял. Если они запрещены правилами школы, какого беса тут творится? Причем все вокруг явно в курсе происходящего, но не просто игнорируют потасовки, но и поощряют. Надо бы спросить у членов отряда, те точно смогут ответить. Просидев в библиотеке до позднего вечера, я уставший, но довольный, отправился домой. Глава 10. Глеб, я, конечно, наслышан о твоей страстной любви к приключениям, но зачем ты избил представителей школы зверя? Василий сидел в кресле в главном зале и сверлил меня недобрым взглядом. Вот так, с порога, сразу в атаку, наигранно удивился я. Глаза Корюшкина с момента нашей последней встречи стали еще более красными. Одно веко и вовсе подергивалось в нервном тике. Не берег себя мужик, а как иначе? Ну, не знаю, хлебом, солью, ну, да они сами нарвались. Я только дорогу хотел спросить, а они запели про какое-то уважение, которое я им якобы не выказал. Понятно, тяжело вздохнул Василий и потер переносицу. Так я и думал. Нужно было сразу нанести тебе на тыльную сторону ладони отличительный знак длани, но традиции, без них никуда. Присаживаясь в соседнее кресло, подытожил я, как и без дедовщины. Василий скривился от моих слов. Это вынужденная мера. Догматы ордена запрещают любые проявления насилия среди братьев, будь то психологическое или физическое. Но вот школа отошла от этих правил. Считается, что столкнувшись с дедовщиной, будущий охотник ни за что не допустит ее появления в ордене. Конечно, звучит малоубедительно, но преподаватели все как один трубят о закалке характера, мол, пусть слабаки отсеиваются сразу, ведь бесхребетному трусу жизнь не доверишь. Есть в этом логика, резюмировал я, думая о том, что сперва сделать, помыться или поспать. Протяни руку, отвлек меня от размышлений Василий. Это временная мера, через несколько месяцев метка сама исчезнет. Что, заслужил наконец, таки, съязвил я, повинуясь. «Еще бы!» — хмыкнул Корюшкин, активируя какое-то странное заклинание над моей ладонью. Испытание Никита пережил, короля завалил, отдохнул в карцере жути, все это достойно похвалы. Над рукой заискрились разряды тока, кожу что-то обожгло, защипало, но спустя мгновение все прекратилось. Я поднял запястье и увидел на месте слабого ожога серебряную татуировку длани. Сверкающая пятерня обхватывала все пространство, заканчиваясь перстами у основания ногтей. «Красиво», — выдал я. «Теперь, я думаю, недоразумения по поводу твоей персоны пойдут на убыль». Улыбнулся Василий и глянул на часы. «Черт возьми, мне пора бежать к семье. У нас прогулка по плану. Жена меня убьет. Удачи». Самый сильнейший маг из безумной пятерки, путаясь в собственных ногах, пулей вылетел из особняка. Только пятки сверкали. Не желая тратить время впустую, я отправился в свою комнату. Паучер уже был на месте. Он сплел в углу над кроватью самый настоящий паутинный замок и тихо дремал, либо притворялся. Отсалютовав белому, я двинулся в сторону ванной. Грязь и въедливый запах карцера раздражал чистоплотную часть моей души, а потому я сразу решил заняться мыльно-рыльными процедурами, да так увлекся, что вышел только через час. Всегда любил горячую воду. Я уже думал завалиться спать, как в дверь требовательно постучали. «Кто там?» Стандартный вопрос сам слетел с моих губ, а рука невольно потянулась к клинку, что стоял у изголовья кровати. Все же, привычка, вторая натура, а паранойя – залог долгой жизни. «Глеб, к тебе принц пришел». Из-за створки послышался сонный голос льва. «Давай спускайся скорее, вот же принесла нелегкая». Так и думал, что не уедет.